Руфта и Фаура, я хочу для справки услышать твое мнение. Думаю, нам не повредит мнение короля-мудреца, который в недавней битве разгромил армию Фабрия под командованием Такта. Кстати, самого подонка я планирую оставить в этом мире. Я думаю, в плане интеллекта и стратегии он сейчас наш самый надежный союзник. Он сможет держать ситуацию в руках, пока меня не будет. Подонок, конечно, пригодился бы и в походе, но я же не дурак и не оставлю этот мир без защиты. Насколько я помню твои слова, Иватанидона, переход в тот мир сбрасывает уровень до первого, да. Ситуация в том мире требует срочного вмешательства. Будет ли у вас время набирать уровень, ХМ? Да, верное замечание. Если верить словам из Снобарта, мы после перемещения в тот мир должны оказаться в безопасном месте, так что я не боюсь сразу оказаться посреди битвы. Но времени у нас и правда очень мало. Учитывая, насколько опасен враг, тебе действительно понадобится помощь других героев, но, Иватанидона, мне кажется, ты мог бы опираться на тех, кого брал с собой в прошлый раз, ХМ. То есть, я посмотрел на Фира и Лисию. Фира изо всех сил пытается прятаться за Милти от Матеису. Складывается ощущение, что если бы не обстоятельства, ноги бы ее здесь не было. Господин Сама, я не подведу. Мелтян, ты тоже идешь? Прости, Фиротян, но моя работа – не дать хрупкому миру развалиться, поэтому я не могу уйти. Хотя я бы хотела помочь вам, оставив за главного отца. Хо-хо-хо. Чего хо-хо-хо, сейчас не время для улыбок умиления, подонок. Вот уж действительно, стоило перестать на меня обижаться, как он стал совсем другим человеком. Но ведь я должна защищать тебя, Мелтян. Ничего, Фиротян, сейчас ты на Афуме нужнее. Угу, поняла, ладно, раз идет Фира, то, если Фиротян идет с тобой, я тоже. Выпалил Матеису, вскакивая со своего места. Нет, не иди. Фира мигом сбежала. Милти перегородила Матеису путь, чтобы он не кинулся в погоню. «Остынь, Матеису!» — крикнул я. «Но мой священный долг — всегда стремиться туда, где находится Фиротан. Фира это не нравится, так что не бегай за ней». Хотелось сказать мне, но с другой стороны, Матеису и правда обладает огромной силой, тем более, от него будет непросто избавиться. Что будет, если я возьму Матеису в мир Кидзуны? Я сразу подумал о том, сколько раз мне придется кричать на него, когда он будет бегать за испуганной Фира. Нам и без этого будет хватать трудностей, а уж с Матеису я точно язву заработаю. Троица разноцветных филариалов Матеису тоже недовольно ворчит. Если пойдет Матеису, то и их придется с собой взять, иначе они тут могут погром устроить. Нет, Матеису, с тобой будет слишком много мороки, так что оставайся в деревне. И еще придется оставить Рина или Ицуки, чтобы за тобой было кому присматривать. «Что?» – воскликнул Рен, хмурясь. «Ну, падре, я решил, что буду сражаться ради Фиротан. Я пойду за ней хоть на край земли. Если бы он хоть раз пришел нам на помощь во время похода в Кутинра, я бы даже поверил. Но нет, Матеису во время тех событий не сделал ровным счетом ничего. Хоть деревню сторожил, и на том спасибо. Твои подопечные филариалы тоже ведь пошли бы с нами, конечно. Поэтому забудь, там они превратились бы в других монстров. Что о, я вспомнил, что в мире Кидзуны филариалы становятся хаммингферри. Эти существа меняют форму как рыба на схеме эволюции, но филариалами не становятся. По крайней мере, за все время прошлого похода Фира становилась филариалом только во время волны, соединившей тот мир с нашим. Я не сдамся. Покуда там Фира, я, Матеису, буду вместе с ней. Бу, не подходи, хватит, успокойся. Проехали. Мне еще остальных опрашивать, потом выбирать. Если не попадешь в отряд, просто смирись. Но, какой он упрямый. Но как бы мне не хотелось просто отмахнуться, я должен его утихомирить. Матеису, твоя любовь – это бесконечная погоня за филариалами. Разве защита места, которое они считают домом, не может называться любовью? Матеису словно опомнился и поклонился мне. Я понимаю, падре. Я буду жизнью защищать место, где живет Фиротан. Бу, ты бы лучше молчала, Фира, а то вдруг он отреагирует, и все пойдет по второму кругу. Ты научился здорово манипулировать Матеису, на Афуме, похвалил меня Рен. А что мне еще оставалось? Если честно, мне неприятно так делать. Уж лучше прошлый Матеису, чем этот. Конечно, нынешним легче управлять, но прошлый был взрослее, спокойнее и вызывал больше доверия. Правда, того Матеису я по-хорошему видел только в первый день после призыва.

Кажется, я по-прежнему могу использовать щит панциря Лингуя. Вернее, смогу в будущем. Прямо сейчас из-за потери уровня я не попадаю под требования. Придется пока выбрать какой-нибудь другой. У меня все хорошо. О, еще бы. Фира проверяла свои характеристики в человеческом облике. Если опираться на прошлый поход, сейчас она стала бойцом поддержки, которому лучше держаться в тылу. «У госпожи Сейн все в порядке», — объявил фамильяр. 58 уровень. Значит, уже была здесь? Хм. Уровень, конечно, так себе, но ожидаемый от человека, который постоянно путешествует через волны. Рафу, ао, уу. Я посмотрел на касаток и мне пришлось немного опустить взгляд. Не из-за ссадины. У нее все осталось по-прежнему. Правда, в статусе у ее одежды тоже сбилась кодировка, так что экипировку, возможно, придется менять. Но Силдина, в нашем мире она была одного роста с ссадиной, но теперь уменьшилась. Особенно хорошо это заметно, потому что они остались в получеловеческой форме. Прямо сейчас Силдина лишь слегка обгоняет по росту прежнюю Рафталию. Вся одежда с нее свисает, кожа тоже по-детски порозовела и стала сочнее, голос стал выше. В общем, Силдина теперь во всех отношениях похожа на ребенка. Тяжело узнать в ней внешне взрослую женщину, которой она была все это время. Уа-а-а, Лисия растерянно посмотрела на меня, опять она всему удивляется. С Лисией не поймешь, взрослеет она или нет, теперь Ицуки приходится обнадеживать ее, а не наоборот. Кстати, Ларк говорил, что Рафталия тоже уменьшилась в размерах, когда прибыли в этот мир. Да, я хорошо помню этот рассказ, Наофуми-сан, поддержал меня Эснобард. Он произвел на меня глубокое впечатление. Возможно, полулюди молодеют в параллельных мирах подобно тому, как Фира и Эснобард становятся другими монстрами. Ао, а как насчет меня? Спросила Садина. Действительно, поддакнул Эснобард. Фира-сан прибыла в этот мир птенцом Хамминг-Ферри, однако я оказался у вас практически взрослым кролепиром. Возможно, влияет возраст. И кстати, Эснобард, ты потом очень заметно вырос. На самом деле Рафталии всего около 10 лет, и первое время она в этом мире выглядела соответственно этому возрасту. Сфира то же самое. Ей вообще даже года не исполнилось. Что касается Эснобарда, его особенности можно списать на то, что он относится к медленно взрослеющим монстрам. Или нет, сложно сказать. Наофуми-тян, ты хотел бы, чтобы я тоже стала маленькой? Нет, не особо. Кажется, Садина как-то говорила, что ей 23. Она точно старше Рафтали, поскольку помогала ее родителям. Как минимум, она какое-то время работала жрицей Аквадракона и палачом в Кутинра. У-у, ты такая милая, Силдина-тян. Садина подошла к Силдине со спины и подняла ее. Хватит, отпусти. Начала возмущаться Силдина. Обманчивая все-таки штука, внешность. Сейчас я и правда готов поверить, что Силдина ребенок. Ао, да ладно тебе, ты ведь стала такой очаровашкой, мне не нужны твои комплименты. Силдина приняла зверочеловеческий облик, чтобы шлепать Садину хвостом. Ао, мини-акула, так и просится на роль маскота. Она такая же миленькая, как и Кила, и очень похожа на игрушку, которую сшила Сейн. Садина протянула мне Силдину. Держи, Наофуми-тян, она ведь миленькая, правда? Хм. Я взял Силдину за бока и забрал у Садины. Она кажется на удивление легкой, видимо, сказывается разница в уровне. Силдина совсем не сопротивлялась и лишь виляла хвостом. Значит, вот как она вглядела в детстве. Что бы я ни говорил, она даже сейчас ребенок. Раньше я обращался с ней как со взрослой, но теперь понимаю, что ей очень нужен присмотр. И вверх, и вниз, и вверх. Наофуми-тян, а что, с детьми так не играют? На самом деле я бы не отказался так поиграть с маленькой Рафталией, но я в то время был для такого слишком мрачный. Думаю, Силдина обрадуется, если я буду обращаться с ней соответственно возрасту. Поэтому я еще и по голове ее погладил. У-у, протянула Силдина, словно не зная, как реагировать. Ребенок, который не знает ласки. Наконец, у Силдины закончилась мана, или она решила, что мне так больше понравится, и она превратилась обратно в получеловека. «Зачем вы так играли с Силдиной-сан, Наофуми-сан?» — спросил Эснобард. «Разумеется, у меня не было особых причин. Просто так вышло. Так вот почему в вашей деревне многие ведут себя как дети?» «Понятно», — пришел Эснобард к какому-то выводу. «Эй, ты там что про меня подумал? Ну-ка не задумывайся слишком глубоко. Хи-хи-хи, словно у нас с тобой ребенок родился. Да, Наофуми-тян, приехали. А ведь и правда, если посмотреть со стороны,

их они тоже касаются». Грасс указала взглядом на связанных женщин. «Они слишком многое себе позволили. Я уверен, даже Кидзуна не решилась бы отпустить их с миром. Леди Грасс, я все понимаю, но наша задача – сражаться с волнами и поддерживать порядок в этом мире», – вмешался Эснабард. «Тем не менее, мы имеем дело с убийцами священных героев, которые не хотят исполнять долг обладателей кланового оружия. Неужели ты хочешь простить их даже после того, как они похитили твое оружие?» Судя по этим разговорам, у Грасса и ее товарищей тоже сложное и запутанное положение. Неудивительно, что они так легко вникли в дела нашего мира. Ну, с этим не поспоришь. Меня они тоже достали. Расскажите теперь, как тут у вас? Что касается этой битвы, то ситуация похожа на противостояние Скё, когда злодей привел с собой всю армию. Теперь, потеряв основу своих сил, вражеская страна наверняка признает поражение, пояснила Грасс. «Здесь много чего случилось», — продолжил Ларк. «Мы вовсю тренировались в перерывах между волнами и пытались помимо леди Кидзуны выйти на связь с остальными священными героями. Зная Кидзуну, она все это время спокойно рыбачила и говорила «будь что будет», и что, никто даже не поспорит. Эх, я, конечно, знал, что Кидзуна неисправимый оптимист, но все-таки, видимо, этот мир помягче нашего, если в нем герой может позволить себе такое. Хотя... Конечно, именно за незамутненность сознания мы Кидзуну и любим. Она не может атаковать людей, но при этом остается сильной. На самом деле нам удалось несколько раз поговорить со священными героями, но они совсем не хотели нас слушать. Леди Кидзуна даже заявила, что теперь понимает твои мучения. Во всех мирах одинаковые проблемы, пробормотал Ицуки. Кто бы говорил, хотелось сказать ему, но все-таки он освоил все методы усиления, присоединился ко мне и теперь ответственно подходит к битвам с волнами, так что я не буду сравнивать его со всякими балбесами. Кстати, я все спросить хочу, кто ты такой? Кажется, мы уже... Да, я один из священных героев мира Наофуми-сана, герой лука Кавасуми Ицуки. Рад знакомству, представившись, Ицуки показал лук. Ах да, мы сражались на Кальмирах, и я видел тебя в ядре Лингуя. Благодарю за спасение. Паренек, с ним все хорошо? Какой-то он вялый, он только и ждал возможности назвать меня пареньком. Тут такое дело, юный господин. Ицуки дошел до того, что воспользовался проклятым оружием, и ему отнял эгоизм вместе со всеми эмоциями. Понятно, так это про него леди Лисия столько рассказывала. Ицуки промолчал, и, если мне не показалось, немного покраснел. Уа-а-а-а! Лисия закричала и залилась краской, но я решил не обращать внимания. После многочисленных сложностей мне удалось собрать всех священных героев и обменяться с ними информацией. Рафталия не рассказывала, рассказывала. Она говорила, это было очень трудно. Вот бы труды на Афуме стали уроком для Кидзуны, вставила Грасс. Но Кидзуна ведь пыталась общаться с героями, разве нет, возразил я. Ага, согласился Ларк. Она со всеми поговорила. Если посмотреть на Матаесу, Рина и Цуки, то можно прийти к выводу, что в священные герои берут людей с парой-тройкой изъянов. Насколько она рассказывала, они, как и в твоем мире, были людьми с предубеждениями, закончил Ларк. У вас тоже, да, она вроде говорила, что они ссылались на апдейты. Видимо, на этом все и закончилось. Я надеялся, что Кидзуна сможет как-то разговорить героев, но получилось как у меня. Насильно вязать героев и пытаться их переубеждать тоже нельзя. Это приведет к политическим скандалам. Тут нужна постепенная, осторожная работа опять же, как у меня. Однако поскольку в этом мире зверей и защитников без особых проблем победили Грасса и ее товарищи, герои так и не почувствовали вкус поражения. А затем наступил день и нам сообщили, что священные герои кроме леди Кидзуны перестали выходить на связь. Мы начали разбираться и выяснили, что обладатель кланового оружия из другой страны истребил священных героев, заявив, что они недостойны называться ими. Эснабард уже рассказывал мне о случившемся, но Ларк пересказал более понятным языком. Кидзуна и ее товарищи тут же решили, что убивать священных героев – это за гранью добра зла и собрались решать, что делать. Если точнее, как быть с обладателем кланового оружия, который убил героев. В этом мире уже известно как факт, что священные герои – столпы, на которые опирается мир. Если хотя бы один из них исчезнет, волны станут намного опаснее. Разумеется, речь шла о том, что обладателя, который пошел на такое, надо судить. Но тогда посреди совещания один человек, считавшийся другом Кидзуны благодаря боевым умениям,